Well, good morning, everyone. Всем доброе утро. It's good. Molly and I are very glad to be back. Я и Молли очень рады, что мы вернулись. In the last, we were gone for six weeks. Нас не было шесть недель. I was in five different churches. Я посетил за эти шесть недель пять разных церквей. And I'm glad to be back here in our church. И я рад, что вернулись обратно в нашу церковь. Just a couple of announcements. Пару объявлений. Там коробочки с пожертвованием, все знают. Who is дежурный next Sunday? Кто дежурный на следующей неделе? Okay. All right. Very good. Okay. Хорошо. And Bible study. Домашка во вторник. Приходите, мы весело проводим время. Карина будет говорить. Спасибо, Карина. 5:30 here. А, да, в 5:30 здесь. 5:30. Okay. Собираемся здесь в 5:30, начинаем в 6, чтобы не было. Okay. So come early, so we can start. Приходите at 6, пораньше, right? Чтобы мы могли в 6 начать. Okay. Thank you for all the guys that were helping while I was away. Спасибо всем ребятам, которые помогали, пока нас не было. And this morning we're not going to do the next section of Ephesians. Сегодня утром мы не будем продолжать проходить остальную часть послания к Ефесянам. I want to do a kind of a summary message this morning. Я хочу сделать как бы проповедь итог всего, что было сказано. Next Sunday is Palm Sunday, right? Следующее воскресенье это Вербна неделя. And 2 weeks, of course, is Easter. И, конечно же, через две недели уже будет Пасха. So after Easter, we'll come back to Ephesians. После Пасхи мы обратно вернемся к посланию к Ефесянам. Let's pray. Давайте помолимся. Father, thank you for this morning. Отец, спасибо за сегодняшнее утро. Thank you that we can gather together in your name. Спасибо за то, что мы можем в Твое имя собраться. We thank you for the songs that we have sung. Благодарим Тебя за песни, которые пели. Thank you for the prayers that have been offered. Спасибо за молитвы, которыми мы молились. We thank you for the our children and young people. Благодарим за наших детей, молодых людей. Please guide the teachers as they have class now. Пожалуйста, веди учителей во время воскресных школ. We thank you for this building. Благодарим тебя за это здание. Lord, I pray that we can continue to use this building well for your honor and glory. Господь, молюсь, чтобы мы хорошо использовали это здание для твоей славы и чтобы тебя почтить. Guide and direct us this morning. Веди и направляй нас сегодняшним утром. Lord, teach us by your Holy Spirit. Учи нас, Господь, через свой Дух Святой. Иисус Христос. Аминь. Maybe you've heard this story. Может быть, вы слышали эту историю? A man was walking down the street. Мужчина шел по дороге. And he noticed that up ahead there was a construction site. И он шел и увидел, что строительство шло на дороге. And so he came up, and there were some men working along the street. Он подошел и увидел, что мужчины работали, ну, несколько мужчин работали на дороге. So he's going to ask them what they were doing. И он собирался спросить, что же они делали. He asked the first man, so what are you doing? Первого мужчину он спросил, что вы делаете? He said, I'm laying bricks. Он говорит, что я кладу кирпичи. Хорошо, you. Спасибо, да, спасибо. So he went to the next man. Подошел к другому мужчине. He said, what are you doing? А ты что делаешь? Doing the same work as the first man. А он делал ту же самую работу, что и первый мужчина. He says, what are you doing? И спрашивает, что ты делаешь? He says, I'm building a wall. А он говорит, я строю стену. Oh, интересно, интересно. So he kept walking and he came to the next man. Продолжил идти, подошел к следующему мужчине. He said, well, what are you doing? Он спросил, а чем ты занимаешься? I'm helping to build a great cathedral. Он говорит, я помогаю строить великий собор. Oh, interesting. Интересно. So there's one more man. He said, okay, let's he kept walking and came to the last man. Был, он продолжил идти, подошел к последнему мужчине. He says, what are you doing? Он говорит, чем ты занимаешься? He says, I'm working for the glory of God. Он сказал, я работаю для славы Божьей. All four men. Все четыре мужчины. Were doing the same work. Делали одну и ту же работу. But they had different perspective. Но они по-разному смотрели на то, чем они занимались. I love the big picture. Я люблю картину в целом. Details are important. Детали важны, я знаю. But the big picture. Но целая картина. Keeps us going in the right direction. Помогает нам идти в правильном направлении. And I guess it's a very simple question I have for myself and for us this morning. Думаю, очень простой вопрос у меня ко мне и ко всем, кто сегодня здесь. What direction are we walking each and every day? В каком направлении мы каждый день ходим? Remember in Ephesians, the key word in chapters 4-6 is walking. Помните, в послании к Ефесянам ключевое слово с 4 по 6 главу это ходьба. Paul uses this word as a picture of how we live every day. Павел использует это слово как прообраз того, как мы живем каждый день. Do we have the big picture on where we are going, how we are to live each and every day? У нас целая картина туда, куда мы идем, как мы должны жить каждый день. As I read the Bible, в то время как я читаю Библию, it seems to me, мне кажется, that there are three parts что, to this как big picture. По мне, то есть три части вот этой целой картины. God wants us to know these three parts. И Бог хочет, чтобы мы знали эти три части. And be doing them continuously. И чтобы мы продолжительно их делали. These are not three steps. Это не три шага. You do one, you finish. Сделал один шаг, окончил его, переходишь ко второму шагу, делаешь другой и так продолжаешь. Нет. No. Don't think of it as doing one until these. Till you're finished. Не думайте об этих частях, как будто одну закончил, потом перейду к другой части. Нет. Rather, I want us to think of it this way. Но вместо этого я хочу, чтобы вы следующим образом думали. All three parts. Все три части. Are being done continuously. Все три части должны продолжительно исполняться. At the same time. В одно и то же время. What are these three parts? Что это за три части? As you read your Bible, what are the things God когда вы читаете Библию, что это за три части, которые Бог хочет, чтобы мы знали и чтобы мы делали? I think there are only three parts. Я думаю, что существует только три части. There's a lot more details. Есть намного больше деталей. But the big picture. Но вот эта картина в целом. Where, what direction are we going in? В каком направлении мы идем? Part one. Первая часть. Part one could be called. Первую часть можно назвать. Change. Изменение. Change. Изменение. Очень просто. That's what God wants. Это то, чего хочет Бог. God desires that we are constantly changing. Бог желает, чтобы мы постоянно менялись. What's the first thing God wants us to change? Что первое Бог хочет, чтобы мы изменили? We need to change from being an unbeliever to a believer. Нам нужно поменяться с неверующего в верующего. We need to repent and put our faith in Christ. Нам нужно покаяться и уверовать в Иисуса Христа. And then we keep changing. И затем мы продолжаем меняться. We keep changing from that old life to the new life we have in Christ. Менять нашу старую жизнь в новую жизнь, которую мы имеем во Христе Иисусе. There's a name for that. What's it? What is it? Есть название для такого процесса. Скажите мне. Библия говорит об этом. Repentance. Well, that's okay. That's a first step. Это первый шаг. Okay. But this continuously changing as a believer. What is когда it мы постоянно меняемся, как верующие, как это называется? It's как, что ты говоришь? Да, transformation. Да? Well, или как оно, да? No. Правильно я сказала? Transformation, we're going to see this word in a second. Это увидим следующее. Может, я неправильно перевела. Скажи по-другому. Spiritually changing. А, духовное изменение. It's called, the word называется sanctification. Освящение. I knew that. Я знала, знала. This is the word это слово. The Bible uses Библия for it's constantly changing. Когда мы непрестанно, постоянно меняемся. Becoming more what? Становимся больше holy. Больше святыми. Okay, becoming more holy. Больше освящаемся. It's not talking about becoming perfect, free from sin. Не говорится о том, что мы станем совершенными, свободными от греха. But becoming more and more, day by day. Становиться больше и больше день за днем. Like похожими, как на Иисуса. Okay, good, good, good. Хорошо, хорошо. All right. Second, let me. There's so many scriptures. Так много мест в Писании. I want to give just a few key scriptures. Хочу дать ключевые просто места из Писания для того, чтобы показать вам каждую из этих частей. This is the first part. Это первая часть. And the word that I used was what? И слово, которое я использую, это change. Change. Изменение. God wants us to be changed. Бог хочет, чтобы мы изменились. We never stop. We never stop. Изменялись, чтобы мы никогда не останавливались. Till we see Jesus face to face. Пока не увидим Иисуса лицом к лицу. 2 Peter chapter 3, verse 18. 2 Петра. 2 Peter 3:18. 3:18. 2 Петра 3:18. It's one of those verses that you should have memorized at some point in your life. Которые вы должны были запомнить. What does it say? Что, ну, в какой-то момент в своей жизни. Что здесь говорится? It's one of those great summary verses. Это один из прекрасных итоговых стихов. Peter says. Петр говорит. As he finishes his letter. Когда он заканчивает свое послание. He says, "I want you to." Он говорит, что я хочу, чтобы вы росли. Now the word there is, здесь, is a continuous in the continuous tense. Показывает, что это долговременно, то есть продолжительный процесс. I want you to continually Я хочу, be чтобы growing. Вы продолжительно все время росли. Just, we grow up, okay, не так grow типа, up, okay? Так, that's вырос it, я, ну все, я взрослый, я закончил на этом. No, we keep growing. Нет, мы keep продолжаем growing. Расти, продолжаем расти. He says, I want you to grow. Он говорит, что я хочу, чтобы вы возрастали в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Видите? That's his summary statement. Это его итоговое утверждение. He tells these believers. Он говорит своим верующим. I want you to keep growing or changing. Я хочу, чтобы продолжали расти и изменяться. Romans chapter 8. К Римлянам, 8 глава. Verse 29. Most everybody knows Romans 8:28. Большинство знает стих 8:28. But we don't know verse 29. Но мы не знаем 29 стих. Very sad. Это очень грустно. We need to know not only 28. Нам нужно знать не только 28-й. What does 29 say? Что говорит 29 стих? Those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son. Потому что кого он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу своего сына. Okay. He wants us to be. How many of you have we finished that job yet? Мы закончили эту работу уже, исполняли эту работу. Может, поднимите руку, может, вы уже стали подобными? No, we haven't finished. Нет, мы еще не окончили. Мы должны продолжать изменяться, становиться больше и больше похожими на Иисуса. Paul, where's transformation? Where is it? Where? Where? In the Bible? Romans. chapter 12, verses 1 and 2. Первый, второй стих. What does it say? Что здесь говорится? Римлянам 12 глава 1-2. Look at what Paul says. Посмотрите на то, что говорит Павел. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела в живую жертву, святую, угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божию, благую, угодную и совершенную. Продолжительно, постоянно изменяться, преображаться, извините. Павел умоляет нас постоянно меняться. И становиться больше похожими на Иисуса. Нам нужно меняться до того времени, когда мы умрем, пока не увидим Иисуса лицом к лицу. Это то, чего хочет от нас Бог, чтобы мы это делали. Есть ли кто-то в этом мире, кому не можно применить это утверждение или те стихи? Нет. Бог желает, чтобы мы изменялись. Becoming a believer, начиная с того момента, как мы становимся верующими, мы уверовали в Иисуса Христа, и тогда начинается прекрасное путешествие ходьбы с Иисусом, становиться больше похожими на Иисуса и изменение в образ Иисуса Христа. Okay. So this is part one. Вот это первая this часть. Is the big picture. Целая картина. This is what God wants. То, чего хочет Бог от нас. Part two. Вторая часть. Part two is all about how we change. Вторая часть состоит в том, как мы меняемся. And how we relate to others. И как мы соотносим себя с другими. Part one. Первая часть – это что? What God wants us to do. Что хочет, чтобы мы делали? Бог, чтобы мы делали? Is how we are to а вторая часть – как мы должны делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали? How are we to be changed? Как мы должны меняться? How do I know what to change into? Как я знаю, в кого я должен поменяться? We change based upon the truth. Мы изменяемся, основываясь на истине Божьего Слова. Не основываясь на моем мнении. Или же на мнении кого-то, что такое хорошо и правильно. Но нам нужно изучать Божье Слово. Нам нужно искать истину, найти истину. What we're supposed to change into? Кого мы должны поменяться? Кем мы должны стать? We need to always be in God's word. Нам нужно постоянно пребывать в Слове Божьем. And we need to change. И нам нужно менять. Based on certain very specific characteristics. Основываясь на определенных очень особенных характеристиках. What are they? Что это за характеристики? What are those primary characteristics that we learned about from God's word, которые мы узнали из Божьего слова, that guide us in how we change? Ведут нас. What are they? Ведут нас к тому, как мы будем меняться. Что это за характеристики? What's the first one? What is the first какая one? Первая характеристика? Первая. Okay. Любовь. We need to change based upon what we understand love is from God's word. Нам нужно меняться, основываясь на нашем понимании любви с Божьего слова. These characteristics of beginning with love. эти характеристики начинаются с любви. But go on to love and grace. И благодать. And mercy. Потом милость. And forgiveness. Прощение. Humility. Смирение. Kindness. Доброта. This is the direction. Вот это направление. This is the manner in which we are chained to change. Это манера, с которой, основываясь на которой мы должны меняться. John 17:17. Иоанна 17:17. What is John 17? Что это за глава Иоанна 17? What is John 17? This is a test. He said prayer. It's Jesus' prayer. Это молитва Иисуса. Вся глава. And the whole chapter is Jesus praying. Всю главу Иисус молится. And he's praying. Most of this prayer is for us. И большинство этой молитвы, большинство, он молится о нас. And here in verse 17. И здесь в 17 стихе. He reminds us of something very important. Он напоминает нам о чём-то очень важном. He prays, Father, sanctify them in the truth. Он говорит: Отец, освяти их твоей истиной. Your word is truth. Твое слово есть истина. There's that process. Remember that word sanctification. Вот это процесс. Помните слово освящение. We change how? Изменение. Как мы изменяемся? Change the way I want to change? Изменяться так, как я хочу? I think this is the way I should be. Я думаю, что вот таким я должен быть. I thought about it. I've done my research. Я подумал об этом. Немного поискал. Обследовал, вот так хочу измениться. Нет! How do I change? Как я должен меняться? Based on the truth, основываясь на истине Слова Божьего. Doesn't matter what I think. Не имеет значения, что думаю я. What matters, что имеет значение, is what God's word says. Это то, что говорит Слово Божье. I am to change. А это слово говорит о том, чтобы я должен based меняться, on these characteristics, основываясь именно на этих характеристиках. Love, любовь, grace, mercy, благодать, милость, прощение, смирение, доброта. That's what God's word says. Вот что говорит Слово Божье. Well, that's just not me. Вы можете сказать, ну это не я, я не такой. Accept me the way I am. Примите меня таким, какой я есть. That's just what you get. Вот вы вот такое получите. No! Нет! We are called by God to мы do what? Призваны what Богом. What что делать? Что what мы должны are we делать? We что are мы делаем? Мы changing. Меняемся. And changing how? И меняемся как? Based upon what we learn in Scripture, базируясь на том, что мы узнали из Слова Божьего истину, которую мы узнали, and His word says, I am to be a person of говорит, что я должен быть человеком любви, and grace, благодати mercy, и милости, forgiveness, and и прощения, humility, и смирения, and so on and so on. И так далее, и так далее. 2 Timothy chapter 2. 2 Тимофея, 2 глава. This is a verse that is unfortunately, not very well known. Этот стих, к сожалению, не сильно знаком, и мне очень жаль. 2 Timothy, chapter 2. 2 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Посмотрите на этот стих, посмотрите, что говорит Павел. Paul is talking to Timothy. Павел говорит с Тимофеем. He said, "You therefore, my son." Он говорит: "Сын мой." What is the next? What is he telling to do? Что он говорит ему делать? He says, "Be strong." Он говорит, будь силен. In what? В чем? In grace. Благодати. He says, "I want you, Timothy." Он говорит, я хочу, чтобы ты, Тимофей. I want you to be a gracious person. Я хочу, чтобы ты был милостивым человеком. Не только чуть-чуть милости и благодати, но я хочу, чтобы ты был силен в благодати. Что такое благодать? something that you don't deserve. Yeah, doing good things. То есть когда ты делаешь что-то хорошее. Even though people don't deserve. Даже несмотря на то, что люди этого не заслуживают. Be gracious to me. Будьте ко мне милостивыми. And I need to be gracious to you. Я должен проявлять милость к вам и благодать. We don't give people what they deserve. Мы не даем людям то, что чего они заслуживают. We give them what they don't deserve. Мы должны давать им то, чего они не заслуживают. Is that easy? Легко ли это? No, I don't think so. Нет, я не думаю. But that's our example. Но это наш пример. Это то, что сделал Иисус для нас. И это то, что мы должны делать по отношению к другим. John chapter 13. Иоанна 13 глава. What is to care? What did Jesus say is to character distinguish believers? Каким Иисус, какой Иисус показывает характер? Что должно отличать верующего? Что должно отличать верующего? What is it? Jesus said. Какой характер? John chapter 13 verses 34-35. 13 глава, 34-35 стих. Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. What is it? Что это? Love. Любовь. Love is to characterize our lives. Любовь характеризует наши жизни. When people look at believers. Когда люди смотрят на верующих. That which should be different about us. Вот чем мы должны отличаться. Is that we love one another. Что мы любим друг друга. If they don't see that, people если don't они see этого that, не видят, если люди этого не видят. Then we fail. Тогда мы не успешны в этом. This is what we're supposed to be working on in our character every day. И это то, над чем нам нужно работать в своем характере каждый день. Based upon what we see in God's word, the truth. Основываясь на том, что мы видим в Слове Божьем, на истине. And what we see in the life of Jesus. И то, что мы видим в жизни Иисуса Христа. We're to keep changing. Мы должны продолжать меняться. Every day, каждый день. Till we see Jesus. Пока мы не встретимся с Иисусом. This is what God wants us to be. Это то, кем Бог хочет, чтобы мы были. Okay. Part 3. Третья часть. There's only three. This is it. Только три части. Все. Part 3 is all about motive. Все книги шлаки зря в такой линии. Третья часть заключается или состоит, ну короче, это мотив или стимул. It answers part three answers the why question. Третья часть отвечает на вопрос почему или зачем. Like the little child that asks their маленький ребенок, asking their parents, который задает вопрос родителям, зачем? Зачем? Why? Mommy, why? Мама, зачем? Papa, why? Папа, зачем? Oh my goodness. It's a good question. It's the most important question. Это очень хороший вопрос. Это самый важный вопрос. Because the why question is to motive. Вопрос, it's a hard question. Вопрос, зачем? Это ключевой вопрос. Why are you doing that? Почему ты это делаешь? Tell me, why? Зачем ты это делаешь? So part three answers that question. Поэтому третья часть отвечает на этот вопрос. Why do we change? Зачем мы меняемся? Why do we follow God's word? Зачем или почему мы следуем Божьему слову? Why do we imitate Jesus? Почему мы хотим быть похожими на Иисуса? If we do these things, если мы будем это делать, to earn God's favor, чтобы заслужить расположение Бога, or или же to show off to others, для того, чтобы покрасоваться перед другими, then they're of no value. Тогда в этом нет ценности. Those are wrong motives. Это неправильные мотивы. Then why? Тогда зачем? What does the Bible say? Что говорит Библия? 1 Corinthians 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих дает нам ответ. Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославляем Бог. Все. What is the answer to the why question? Какой ответ на вопрос зачем? What's the motive? Какой мотив или стимул? Continually changing. Чтобы продолжительно меняться. To give glory Это to God. Вознести славу Богу. It's not about me. Это, ну, не заключается, не крутится вокруг меня или нас всех, для того, чтобы мы выглядели хорошо, чтобы люди думали, что мы важные люди. Но мы это делаем, чтобы показать людям, что у нас есть великий Бог. Видите разницу? Everything that we do. Все, что бы мы ни делали. We need to ask the question. Нам нужно задать вопрос: зачем? And the answer needs to be. И ответ должен быть. I'm doing this. Я делаю это, чтобы прославить Бога. It's all through the scriptures. Везде в Писании написано. Just a couple other summary verses. Просто приведу в пример несколько итоговых стихов. Откровение. Chapter 1. Первая глава. Verse 6. Шестой стих. Он сделал нас царством и священниками своего Бога и Отца. Ему да будет слава и власть вовеки. Аминь. John reminds us. Иоанн напоминает нам. This is our role. This is what we are doing. Это наша роль. Это то, что мы должны делать. Then he asks the question. Why? Тогда задайте вопрос. Зачем? Зачем я это делаю? For the glory of God. Во славу Божью. One of the greatest summaries. Один из прекрасных подытоживающих стихов. Go back to the book of Romans. Перейдите снова к посланию к римлянам. Romans chapter 11. 11 глава. And the last verse, verse 36. Последний, 36 стих. Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки. Аминь. Let's read that again. Давайте еще раз прочитаем. Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки. Аминь. It covers everything. Это покрывает все. Through Him. Через Него. For Him. Для Него. All things. Все происходит. Все, что существует, все вещи. We have everything that we have. Все, что у нас есть. Comes from Him. Исходит от Него. Is that true? Это правда? It's true. Это правда. Some people may think, well, no, I earned that. Некоторые люди могут думать, нет, я это заработал, я это сделал. Well, that person, I'm afraid, they're mistaken. Но я боюсь, что этот человек ошибается. The strength, the wisdom, the abilities, сила, мудрость, the gifts, способности, дары, все. As a gift. A gracious gift приходит from God. Нас по к нам по благодати как подарок от Бога. The answer to the why question. И ответ на вопрос зачем? We do all things. Что мы делаем всё, чтобы прославить Бога. So we live day by day. Поэтому мы живём Him the credit. День за днём, прославляя Бога. Отдавая Ему почтение и славу. Day by day. День за днем. Him thanks. Мы должны благодарить Его, прославлять Его за Его благость к нам. Is God good? Благ ли Бог? Is it? Бог благ? He's good. Don't ever confuse. Please, don't ever confuse. Пожалуйста, никогда. God. With life. Никогда не смешивайте или не, как это сказать, не путайте, да, спасибо, Бога с жизнью. Did you get it? Понимаете? Life is ugly sometimes. Жизнь иногда отвратительная. Life can be very unfair. Жизнь может быть очень несправедливой и жестокой. God. Но Бог is good. Благ. Some people have bad experiences in life. Некоторые люди получают плохой опыт в жизни. Things don't go my way. Что-то идет не так, как я хочу. And what do some people do? И что некоторые люди делают? They will blame God. Они обвиняют Бога. God, this is your fault. Они говорят, Бог, это твоя вина. Don't confuse не путайте Бога with experiences in life. С переживаниями в вашей жизни. God. Бог благ. All the time. Все время. Day by day, we are to walk in humility. День за днем мы должны ходить в смирение перед Ним. This is why. Вот поэтому. God wants us to be changing. Поэтому Бог хочет, чтобы мы менялись и становились большими похожими на Иисуса каждый день. That's it. Это все. That's the big picture. Вот картина в целом. That's what the scripture says. Вот о чем говорит Писание. We are to be changing. People мы должны меняться. Мы должны быть теми людьми, которые меняются. All the time. Все время. Каждый день. That's my goal, is to keep это моя цель. Продолжать меняться. Продолжать меняться. But how? Но как? How do I change? Как я должен меняться? What's the image that I'm going to change into? Какой образ я буду меняться? What am I following? Чему я следую? The truth of God's word. Истина, истине Божьего слова. And the image of Jesus that I see here. И я следую за образом Иисуса, который я вижу в Слове Божьем. But why? Но зачем? Why am I doing this? Почему я это делаю? For God's word. Чтобы прославить Бога. Everything that I do. Все, что я не делаю. Needs to be for His glory. Должно делаться во славу Бога. Do you know Hebrews chapter 10? Знаете 10 главу к Евреям? 24-25 стихи. I hope you do. I think you do. Я думаю, что вы знаете эти стихи. Не знаю, что тут говорится. Да, помню эти стихи. Hebrews chapter 10. Евреям 10 глава 24-25. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем оставлять наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается. We are to keep doing these things. Мы должны продолжать делать эти вещи. These three parts. Эти все три части. By myself. Сам я это должен делать? Сам по себе? No. Нет. That's not God's plan. Не таков Божий план. Those, you know, I believe there's a God. Да, некоторые говорят, да, я верю, что Бог там где-то есть. Да, я должен покаяться, что-то плохое делал. Я должен уверовать в Иисуса Христа. But this church thing. Но вот это церковные вот эти все дела. The church is just full of a bunch of hypocrites. Церковь наполнена кучей лицемеров. Мне лучше самому по себе, и мне церковь не нужна. Excuse me. Извините. Прошу прощения. Can I be really honest? Могу ли я быть честным? That is either a very ignorant statement, some person doesn't understand what God has said. Это может быть невежественное утверждение, то есть человек не понимает, что он говорит. Or. Или же. It's a very arrogant statement. Это очень высокомерное, спасибо, утверждение. I am better than all those other people. Я лучше, чем все эти другие люди. In either case, it's obviously. Какой бы это ни был случай, очевидно, это неправильное место. God's plan Божий план is that we encourage one another чтобы мы вдохновляли или ободряли друг друга, чтобы мы регулярно были вместе верующими, чтобы мы могли помогать друг другу. Делать что? Продолжать меняться. Keep changing how? Продолжать меняться как? Remember, we're to change into the image of Jesus. Помните, что нам нужно становиться, быть похожими больше на Иисуса, следовать Его Слову, напоминая друг другу, почему мы это делаем. Для того, чтобы прославить Бога. Change. Меняйтесь. Love. Любите. God's glory. А, извините. Перемены или изменения, любовь и Божья слава. All the time. Всегда. That is the big picture. Вот целая картина. Of a life of following Christ. Жизни последователя Иисуса Христа. Let's help each other, okay? Давайте помогать друг другу, хорошо? That's what God wants us to do. Это то, что хочет Бог от нас. Чего хочет. Давайте помолимся. Lord Jesus, thank you very much for your word. Господь Иисус, огромное спасибо за Твое Слово. Thank you for the simplicity of how you want us to live. Спасибо за простоту того, как Ты хочешь, чтобы мы жили. Help us to have that right perspective, the big picture view of how we are to live. Помоги нам правильно смотреть на то, на целую картину, на то, как Ты хочешь, чтобы мы жили. Help us to encourage one another. Помоги нам ободрять друг друга. Help each other. Помогать друг другу. As we live together day by day. В то время как мы живем вместе день за днем. We pray these things in the name of Jesus. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.